истинно духовного и жизненного пути человека, в русской традиции получившего имя «Православие», не закрыто, и мы надеемся на страницах второй книги коснуться глубже онтологических корней православия и той мистической истории, которая всегда присутствует за видимыми событиями. Для выполнения названной задачи вторая книга будет в меньшей мере ориентирована на события текущего дня, персоналии, биографии или даже полемику, а постарается вскрыть исторические корни и причины тех перипетий настоящего, которые были отражены на страницах данного труда. Постскриптум. Нас могут спросить: так о каком православии мы все время говорим? И как мы сами относимся к православию? Несмотря на то, что, как мы уже сказали, вторая книга более подробно рассмотрит подлинную историю верования людей, в том числе и всего, что связано с христианством, попробуем в заключение объяснить нашу позицию. К тому же, в данном труде мы успели рассмотреть лишь внешние причины противостояния многих церковных догматиков и апологетов общественным движениям и учениям, угрожающим, по их мнению, православию. То, что православие мы видим шире или иначе, чем это принято в церковном богословии, так же, как иначе нам представляется сам феномен религии, вовсе не тайна. Но если в церкви православие понимается тождественным истинному вселенскому христианству, носительницей и хранительницей которого выступает единая вселенская апостольская церковь, то и мы православие видим не как отдельную конфессию, не как нечто локальное, ограниченное греко-византийской канонической территорией или даже Россией, а как веру, но более как учение Христа, принадлежащее всему миру. Примечание. Вместе с тем, наше заявление не должно рассматриваться как вульгарное слияние всех со всеми, подобно тому, как это происходило на некоторых экуменических совместных молениях, когда предлагалось под бубен и завывание шамана в знак уважения друг друга медитировать и молиться, а христианам, в частности, читать «Отче наш». Мы говорим о единении в сердцах и духе, в тишине и тайне, а не в одевании на себя нарядов других народов, подражание или копирование. Мы говорим об общих истоках и истине, а не о домыслах, фантазиях или суевериях. Для нас православие – это не обезличенность и не абстракция. Это великое явление, прежде всего связанное с душою и духовностью русского народа. Но как искра от единого пламени, оно отражает великий свет единой веры и единого истинного учения, и в таком качестве оно становится вселенским и всеобщим. Церковь связывает православие только с церковью и видит православие только как веру. А мы православие не связываем только с церковью и видим его и как учение, и как веру, не противопоставляя веру знанию и принимая девиз Блаватской, что «нет религии выше истины». Вот в этом-то и разница. Примечание. Противопоставляя два видения православия, мы тем самым вовсе не стремимся сделать их взаимоисключающими. Каждая из них имеет право на свое существование, но обращает свой взор на разные сферы, не взаимоисключая, а взаимодополняя друг друга. Как конкретная религия, православие имеет, безусловно, свои характерные черты, позволяющие его отличать от других религий. Но вместе с тем, как историческое и реальное явление, православие появилось не на пустом месте, точно так же, как учение Христа было дано на уже использующемся веками языке и в общепонятном культурном и религиозном контексте и традиции. «Мое учение не мое, но пославшего меня» от Иоанна 7:16 скажет об этой преемственности Иисус. И это учение дано было в понятиях культур, религий и тайных знаний, как показывают религиоведческие и философские исследования, проистекающих из Древней Индии, Шумера и Египта. Лишать последнее высшего провидения нет никаких оснований, если только не руководствоваться доктриной народа избранного. Соответственно, не вход в Царствие Божие, которое внутри вас есть, Лука 17:21, не обуславливается одной лишь церковью, тем более конкретной церковью учреждением, ни само учение Христа, слышанное многими, не ограничивается только догматом, рожденным церковью. Народ дивился учению его. От Матфея 7:28. Ведь сказано было Иисусом против фарисеев и книжников, в том числе как предостережение своим особо ревнивым последователям. «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Исаия 29:13. «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное, и сказал им, хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание». От Марка 7:6-9. «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». От Матфея 21:43. Точно так же мы не считаем принадлежность Кришны, Будды, Христа, Майтреи и иных священных имен и сакральной символики, данной свыше, исключительной собственностью какой-либо из религий или церквей. Чувство справедливости говорит о том, что если бы это требование последовательно выполнялось теми, кто больше всего по этому сокрушается, то они должны были бы расстаться с более чем половиной атрибутов собственного культа и обряда. Примечание. Среди них, например, колокола, пришедшие из Индии. Это и таинство причастия, крещения и многое другое. Наибольшее нарекание у церкви вызывает использование иноверными и нехристианами креста распятия. Однако эта форма креста возникла не вместе с христианством. Она была известна и употреблялась в мистических целях за тысячелетия до нашей эры. Она была неотъемлемой частью различных ритуалов в Египте и Греции, в Вавилоне и Индии, а также в Китае, Мексике и Перу. Что он существовал у всех «языческих» в кавычках народов, засвидетельствовано Тертуллианом. «Чем афинская Минерва отличается одной части креста?» Он спрашивает. «Происхождение ваших богов берет начало от фигур, созданных по образцу креста. Все эти ряды образов на ваших знаменах – суть добавления креста. Эти подвески на ваших хоругвях являются внешним покровом крестов». И Тертуллиан был прав. Тау или Те есть самая древняя из всех форм. И крест или Тат столь же древний. Крукс Ансата, крест с рукояткой, имеется в руках почти каждого бога, включая Ваала и финикийскую Астарту. Как указывает миссис Джемисон, Анг Египта был костылем святого Антония и крестом святого Филиппа. Лабарум Константина задолго до того служил эмблемой Ветрурии. Знаком Азириса был лабарум. Гор иногда представлен с длинным латинским крестом. Греческий нагрудный крест является египетским. Отцы церкви называли его изобретением дьявола до появления Христа. Крукс ан сата находим на древних монетах Тарса, так же как мальтийский крест на груди ассирийского царя. Крест распятия, столь обычный в Европе, встречается на груди мумий. Он висел на шее священных змеев в Египте. Странные азиатские племена, приносящие дань в Египет, знамениты своими одеяниями, усыпанными крестами, и сэр Гарднер Уилкинсон датирует это изображение 1500 годом до Рождества Христова. Теософский словарь «Крест распятия». Факты же истории говорят о том, что присвоение